Василий Завадский, Екатерина Монеткина, «Ас есмь лес». Раньше. Мама любила повторять Але, что глаза у нее цвета горячавки. Такие же холодные, хищные и непристойно, почти скабрёзно-синие. Самой же Альке нравилось сравнивать их с весенним небом, озерной гладью или на худой конец с омутом. В тех редких случаях, когда она сердилась, красочность метафоры зависела от ситуации. «Почему горячавка?» – размышляла Аля, бережно вплетая в венок непослушный побег василька. «Есть же много других красивых цветов. Незабудка, лен, василек, наконец. Хоть и сорняк, а красивенький какой!» Альке не нравилось само слово «горячавка». Было в нем что-то злое, ехидное, что ли. При виде ярко-синей скупой россыпи на буйно зеленеющем лугу Аля старалась обходить растения стороной. Будто ждала от цветов подвоха. Все дело было в названии, а если точнее, из-за присутствия в нем слова «горе». «Зачем же так растенец обзывать? Неужто цветы беды да горести приносить могут?» Девочка искоса взглянула на парочку горячавок, одиноко покачивающихся на ветру и стеснительно прячущихся в сочной зелени. «Не могут, наверное, но вас я все равно в свой венок не возьму». Алька показала цветам язык, обходя горячавку по большой дуге, словно это были заросли борщевика. Босые ноги неприятно покалывал чертополох. Нежные стопы вбирали тепло сухой, изголодавшейся по ливням земли. «Лапти еще заслужить нужно», – неустанно твердила девочке ее мать. «Аля была в том возрасте, когда тебя мало заботят опасности окружающего мира. В высоких травах, особенно у границы леса, запросто мог притаиться капкан с жадно раззинутой пастью. Лук кишел юркими медянками, да и слизкий мор, гадюка, могла запросто цапнуть за ногу. Если уж та укусит, все, не видать Альке ни свадьбы, ни жениха. Только Калинов мост через Пучай реку, да батюшка Велес на ее другом берегу, привечающий прибывшую. Девочка прожила всего 11 зим, что не так уж и мало, как ей казалось. Еще 2-3 годика, и Алю могут запросто выдать замуж. Не то чтобы она уж очень торопилась, но долго в девках расхаживать ей тоже не пристало. Зима за зимой, лето за летом, глядишь, тебе уже 16, а там недолго и старой девой прослыть. Этим летом Аля впервые пускала свой венок по реке. Да вот только потонул он. Говорят, если случается такое, то это водяной к себе забрать девку хочет. А старые языки твердили, что и вовсе к смерти. Аля не сильно переживала по этому поводу. Смертушки она не боялась. А жених? Не то чтобы ей было важно, как он будет выглядеть. Главное, чтобы любил, и борода была не седой. Дикий луг занимался зелеными волнами. Непокорные цветущие травы смиренно склонили головы бутоны под натиском налетевшего ветра. Небо на западе хмурилось, чернели низкие облака, а на горизонте брезжила душная хмарь, озаряемая лиловыми зорницами. Одинокая ласточка стрелой пронеслась над волнующейся гладью луга, взвилась ввысь, выписывая витиеватый орнамент, и, вновь нырнув, скрылась в тающем мареве. «А ведь знала, дуреха, что гроза будет!» — корила себя Аля, вспомнив парочку жирненьких воробьев, купающихся в песке, повстречавшихся ей на Ростоне у деревни. «Не добегу!» Девочка оценивающе взглянула на тяжелеющее небо. Гроза дышала кузнечными мехами. Шквалистый ветер трепал русые сбившиеся волосы, норовил сорвать бедное льняное платье с тощего тела. Где-то поблизости ударила молния. Небо загремело, словно наковальня. Непроизвольно взвизгнув, Аля, подобрав обтрепанный подол, побежала к лесной опушке. Прижав обеими руками недоплетенный венок к груди и, напрочь позабыв о капканах да гадах, девочка неслась к чернеющей косматой стене елового бора. В чистом поле, да в грозу, эх, видела бы сейчас Алю ее матушка. Все космы бы повыдергивала, да спину березы высекла. И сине-черное небо рассекла двуглавая змея ветвистой молнии. В правом ухе зазвенело. Аля взвизгнула, ноги запутались в высокой траве. Выронив венок, девочка упала ниц, исчезнув в пряных травах, больно ударившись веснушчатым носом о землю. Небо вновь утробно рыкнуло. Гулкий рокот застыл над лугом. «Ой, Перун, батюшка, не гневайся, родненький!» Монотонно запричитала Алька, пытаясь докричаться до кого-то по ту сторону свинцовых туч. Девчушка, подобрав венок, не обращая внимания на теплую соленую струйку, сочащуюся из разбитого носа, падая и спотыкаясь, бежала к лесу. Дремучий бор встретил Алю плотным строем раскидистых елей. Девочка вьюрком нырнула в объятия непролазной чащи. Еловые корявые лапы хищно хлестали по лицу, густой малинник дорывал и без того худое платье. Первые тяжелые капли дробно застучали по могучим кронам. Ели-великаны, словно хвойная дружина, стояли полчным рядом. Казалось, будто даже в погожие дни солнце не способно рассеять царившую здесь сизую мглу. Решив не гневить лешего и не искушать судьбу, девчушка, жадно глотая воздух, пытаясь отдышаться, забралась под косматую, видавшую виды ель. Идти вглубь бора было по меньшей мере глупо, да и опасно. «Лешак, он дух-то непредсказуемый, и норов имеет строптивый. Лешак, вот же межеумка!» Паника сковала юный разум. «Напроситься забыла!» Аля, нахмурив брови, начала торопливо вспоминать все, чему ее учила мама. Перебирала все возможные варианты обрядов да ритуалов. Но в голову почему-то не приходило ничего путного. Одни только ребячьи прибаутки, да ведьмины заговоры, которые, как считала Аля, силу имели только в колдовских устах. «Старичок-боровичок, нет, не то!» Начала и тут же поправила себя девочка. «Батюшка леший!» Алька вновь осеклась, задумалась. «А разве может у человека быть несколько батюшек?» Девчушка почесала лохматую голову. Принялась нещадно вырывать из волос репейник. «Если и Перун батюшка, и Велес тоже батюшка, и Стребок, да и родный мой отец тоже батюшка. Как-то непонятно все это, неправильно», — подумала Аля, и тут же в страхе погнала прочь из головы дурные мысли. «Богов бы не разгневать». «В общем, лишак ба...» Девочка на секунду задумалась, собралась с духом. «Лишак, батюшка, чищоба, матушка, в общем, все лесные духи, пустите в урочище, не грибов ягод собирать, а хмару черную переждать!» Тоненько прокричала Алька, выглядывая из-под ели, словно испуганный русак. «Сойдет, наверное». Лес отозвался таким же тоненьким эхом. И заухало что-то в могучих кронах, забило крылом, словно в ладоши захлопало. Но Аля была уверена, это не ясыть, а может, всего-навсего сонный филин, или все-таки леший так ее привечает. Что-то большое и темное пронеслось прямо у носа Али. Девочка вскрикнула. Гулкое эхо запуталось в макушках деревьев. Алька, обняв колени, прижалась спиной к корявому стволу ели. То, что напугало девчушку, вновь юркнуло под раскидистые лапы, хаотично закружилось в танце. Это оказалось всего-навсего бабочка, но воистину огромная. Аля, плененная красотой создания, приоткрыла рот, трепетно любуясь парящим чудом. Бабочка и впрямь была необычайная. Невесомые крылышки, покрытые самым черным бархатом с алыми прожилками, беззвучно рассекали смоленистый, густой воздух. Лиловые, удивительно длинные усики походили на усы перезрелого гороха, а вершины крыльев, словно два глаза какого-то неведомого чудища, венчали ярко-красные пятна, похожие на вишенки. Размером бабочка была больше самого огромного кленового листа, который Але доводилось находить по осени. Порхающая красавица размерами была под стать молодому лопуху. «Таких не бывает», — подумала Алька, выползая из-под ели вслед за удаляющимся в удивительном танце созданием. «Если души некоторых почивших старушек и впрямь превращаются в бабочек, то эта душа была поистине широкой, большой, большой и черной». Аля прежде не встречала такого чудесного создания и название ее не знала, а значит, непременно нужно было дать бабочке имя. А для этого нужно было получше ее разглядеть. Это будет ее собственная бабочка. Вот девки в деревне обзавидуются, не поверят же. Бабочка присела на замшелую корягу, будто нарочно подпуская девочку поближе. Словно пыталась заманить Алю поглубже в лес. Черные, как смоль, крылья отливали в лесной мгле синевой вороного крыла. Бабочка ждала спешащую к ней спотыкающуюся Алю, продирающуюся сквозь кудрявый малинник. Едва девочка приблизилась к созданию, бабочка, взмахнув крылышками, игриво заплясала вокруг нее, нырнула под заросли папоротника и поспешила в лесную мглу, уводя Алю за собой. «Погоди!» — крикнула девчушка со слепой надеждой быть услышанной и понятой. Бабочка, как будто повинуясь, опустила свое невесомое тельце на поросший опятами пень. От неожиданности Аля остановилась, вперев удивленные глаза в угольно-черную красавицу. Девочка, боясь слишком громко вздохнуть и не решаясь даже моргнуть, не то чтобы двинуться с места, вросла в землю, словно чур. Промокшее льняное платье рваным саваном висело на тощем теле и тяжелело с каждой упавшей дождевой каплей. Там, высоко, где-то над черными кронами, грохотал гром. Гроза и не думала стихать. Собравшись с духом, ступая как можно тише, насколько это позволяла чавкающая мшистая подстилка, Аля шаг за шагом приближалась к смиренно ждущей бабочке. Шажок, другой, вот уже и рукой подать. «Вот бы хоть разок дотронуться, хотя бы одним пальчиком», — трепетала Алька, опустившись на четвереньки для пущей скрытности, и осторожно, вытянув вперед тонкую ручку, подползла к бабочке. Та, словно выжидая, следовала какому-то ведомому только ей плану. Вот, еще чуть-чуть. До угольных крылышек оставалось чуть меньше перста, а бабочка только и ждала того краткого мига соприкосновения смоленистого бархата с теплой плотью. И этот миг настал. Едва Аля дотронулась до вершины тонкого крылышка, не успев ощутить под пальчиком нежный бархат, или ей показалось, что она дотронулась, как огромная, точно покрытый золой лопух, бабочка разлетелась гудящей комариной тучей. Лопнула, словно пузырь в луже во время дождя, оставив в воздухе пепельно-сизую дымку. Звенящая туча комарья, не успев толком разлететься, вспыхнула голубыми язычками пламени и медленно осела гаснущими угольками на мокрый папоротник. В чаще раздался пронзительный крик лисицы, напомнивший Але человеческий хохот. «Ворожба! Колдовство!» Девочка тряпичной куклой шлепнулась на земь, но не успела отрыбь полноценно сковать Алю по рукам и ногам, как на смену ей пришел страх, перетекший в неподдельный ужас. Хотя, с другой стороны, бояться было нечего, наверное. до чуткого детского слуха донеслось протяжное горестное женское пение. Але доводилось слышать такое лишь подчас тризны, но оно не вызывало таких эмоций. Поминая почивших, девочка чувствовала скорбь, сострадание, жалость к усопшему и его семье, но никогда страх. Так почему же сейчас Аля дрожала, точно русак от пронизывающего северного ветра? В горле застрял липкий ком, словно девичью глотку набили сырым мхом, а сердце гулко колотилось, норовя сломать хрупкие ребра. Горестные стенания плакальщицы окружали Алю, песнь лилась отовсюду. Завывания доносились из разветистых крон, могучих стволов, трав и ощеренных пастей черных дупел. Будто бы пел сам лес. Не помня себя от страха, девочка укрылась за замшилым корявым выворотнем. Поджав колени к груди, Аля попыталась вслушаться в пение. Звук витал среди деревьев, то приближаясь, то уплывая, становясь глухим, будто неутешная, пела из-под земли. Высоко и протяжно звучало в чаще. «Ой, мамочки, мамочки!» Аля, дрожа от страха, словно осиновый лист, зажмурилась, спрятала испачканное лицо в ладонях, а скорбящее все пело. Стенания продолжились надрывными завываниями. Стук Алиного сердца совпал с ритмичной дробью дятла, неистово трудящегося где-то в кронах. Внезапно все лесные звуки стихли, растаяли, словно утренний туман над рекой. Аля, словно бельчонок из дупла, выглянула из своего укрытия. «Я тебя вижу!» Утробно донеслось отовсюду. Теперь голос был низким, ракочущим. В нем читалась не угроза, а скорее голая констатация неизбежно горького конца. «Аленька!» Нужно было бежать, бежать не оглядываясь, но куда? От кого? Оцепенев от страха, Аля сжала дрожащими пальцами висевший на шее оберег. Медвежий коготь с грубо вырезанным на нем перевернутым рассеченным треугольником. «Батюшка Велес, услышь свою доченьку!» Шепотом затараторила Аля, смиренно уронив голову на грудь. «Сбереги дочку невежду, замахнись лапой медвежьей!» Девочка осеклась. Где-то высоко, прямо над головой, что-то коротко хрустнуло. Выворотень шевельнулся под детской спиной. Аля хотела закричать, но кто-то словно выбил весь воздух из ее легких. Боясь повернуться, девочка крепче сжала оберег во вспотевшей ладони. Раздался скрежет земли, сопровождающийся ледяным дуновением ветра, пронесшегося вихрем над Алькиной головой. И в этот самый миг на тонкие девичьи плечи осторожно опустились длинные, словно паучьи лапы, замшелые пальцы сучья. «Аленька!» – заискивающе прозвучало над головой девочки. «А внутри ты алая?» Сейчас. Видневшаяся на горизонте деревня утопала в черной хмаре лесов. Усталое солнце медленно падала за острые еловые кроны. Длинные клыкастые тени накрыли обрамленный снытью проселок, по которому верхом на хромой кобыле ехала Аляна. Темно-русые волосы были собраны на затылке в небрежный хвост, такой же куцый, как у ее лошади. Палые щеки, воспаленные от ветра и пыли, неимоверно огромные голубые глаза, казалось, едва держались в глазницах. Изможденная всадница напоминала нежить. Девушка, не выпуская вожжи из худых рук, наклонилась, шепнула на ухо лошади. «Скоро, чума! Мы почти добрались!» Аляна коротко взвизгнула, крепко зажмурилась, запустив тонкие пальцы в жесткую гриву чумы. Внизу живота, натуго перетянутого льняным полотнищем, остро кольнуло, точно оса ужалила. Спазм повторился с новой силой. Живот потяжелел, словно в лоно залили расплавленный свинец. Аляна, не выпуская гриву из побелевших пальцев, согнувшись в три погибели, прижалась грудью к лошадиной шее. В нос ударил кислый запах конского пота. «Давай, девочка, давай, родненькая!» Сквозь зубы цедила она кобыле. «Совсем чуть-чуть осталось, только не упади!» Резь в животе прекратилась так же внезапно, как и началась. Аляна стерла предплечьем со лба тяжелые бусинки пота, размазав осевшую дорожную пыль по худому лицу. Тени становились все длиннее. Беспечный стрекот кузнечиков перемежался беспокойным граем воронья, кружившего над лугом, что тянулся по левую сторону от проселка. По другую же сторону живой косматой стеной стоял еловый бор. Ненавязчивый ветерок доносил слугов аромат диких трав, который таял в едком смраде древесных смол. Организм девушки отреагировал на резкие запахи в новой, но уже привычной для него манере. Желудок завязало узлом, к горлу подступил горький ком. Аляна, едва успев спешиться, упала на четвереньки на пыльный проселок. Отсиженные журавлиные ноги подвели. Через секунду-другую желудок, почти не видавший человеческой пищи добрую тройку дней, изверг поток горькой желчи. Чума, покорно остановившись, с любопытством наблюдала за своей хозяйкой, которую в буквальном смысле выворачивала наизнанку. «Оно того стоило? Та ночь перевернула твой мир!» Жалость и ненависть к самой себе накрыли Аляну. Под тугой повязкой что-то вновь кольнуло. Боль змеиным клубком копошилась в юном лоне. И вдруг, когда казалось, что больнее уже быть не может, матку будто сжали и принялись вытаскивать наружу кузнечными клещами. Вой сродни волколачьему пролетел над проселком, спугнув стайку пестрых пташек в высокой траве. Аляна, схватившись обеими руками за живот и поджав колени к груди, перекатилась на бок, угодив в лужу собственной желчи. «Гори взничь, ваш новый бог!» Превозмогая режущую боль, прорычала девушка. «Гори да вместе со своими жрецами-вымесками!» Горькая слеза прокатилась по впалой щеке. Чума одобрительно фыркнула, забила копытом, вздымая пыль, после чего, прихрамывая, подошла к хозяйке, склонив худую морду к лицу Аляны. Ткнула мокрым носом в девичий лоб, вновь зафыркала. Сладив со слабевающей болью, Аляна вцепилась худыми руками в потертые вожжи. Чума, словно чувствуя боль хозяйки, начала медленно поднимать голову. Боялась навредить. Точно колодец журавль, вытаскивающий из колодезных недр ведро, лошадь подняла обмякшее девичье тело. Едва ноги девушки коснулись земли, как чума застыла в поклоне, давая Аляне покрепче схватиться за гриву. С трудом закинув ногу в стремя, девушка неуклюже, явно тратя последние силы, упала в скрипучее седло. Между ног было некомфортно, мокро. Аляна запустила руку под не по плечу сшитую рубаху. Ладонь окрасилась красным. Девушка приподняла обтрепанную кромку. Между ног на серых холщовых штанах чернела кровь. Аляна, вытерев ладонь о кобылью гриву, легонько легнула чуму под ребра. Лошадь покорно захромала по проселку. Нужно было успеть в деревню до заката. Льняное полотнище, затянутое на манер корсета, ослабло. Скроет ли рубаха зреющего в Аляне выродка, она не знала. В конце концов, прошло только 4 луны, но ненасытный плод алчно пил соки изможденного материнского тела. В последние дни Аляна побаивалась своего отражения в ручьях. С водной глади на нее смотрело высохшее, осунувшееся восковое лицо незнакомки с огромными, точно две блеклые луны, глазами. Повстречайся ей ночью незадачливый путник, принял бы за полуночницу. К реальности Аляну вернула неожиданно встревожившаяся чума. Лошадь нервно забила копытом, хрипло заржала и сделала несколько шагов назад, неистово тряся гривой. В воздухе витал запах мокрой псины. Девушка боязливо оглянулась по сторонам. «Может, волки?» Змеящийся проселок привел Аляну на распутье. В нескольких метрах от всадницы, утопая в траве, врос в землю точно латырь исполинский замшелый камень. Немой волод больше не указывал пути дорожки. Нарочито сбитые надписи были нечитаемые из-за крупных сколов, оставленных каким-то инструментом. Вершину вехового камня венчала выгоревшая на солнцепеке мшистая шапка. «Куда поедем, чумушка?» — спросила Аляна, хотя ответ был очевиден. «Никуда не хочется». Лошадь ожидаемо промолчала, а звонкую вечернюю тишь, нарушаемую лишь стрекотом кузнечиков да далекой дробью дятла, разбавил новый звук. Аляна прислушалась. «Может, показалось?» Из черноты елового бора доносился тонкий, монотонный скулеж. Девушка спешилась, похлопала чуму по загривку. Достала из седельной сумки последнее полосатое яблоко. Откусила, насколько хватало силы, в хрупких челюстях, львиную долю скормила лошади, аккуратно поднеся ладонь с фруктом к пухлым шершавым губам чумы. Аляна, переступив через заросший пижмой буерак, осторожно пошла на звук. Засыпающий лес принял путницу в свои объятия. Стремился обхватить корявыми лапами, прижать к мшистой груди, жаждал опоить сон травой. Беспокойно озираясь, Аляна углублялась в чащу. Скулёж становился все отчетливее. И вот, под гнилым выворотнем, в неглубокой яме, девушка узрела ту несчастную стенающую душонку, что так отчаянно боролась за свою жизнь. Под корнями, вывороченной бураном ели, тощий волчонок пытался пить молоко из мертвой груди своей матери. Хрупкое создание тщетно пыталось высосать хоть капельку молока из почерневшего соска. Раздутый труп волчицы уже облюбовали мухи. В черной глазнице с выеденным глазом что-то копошилось. Желудок Аляны вновь пополз к горлу. В воздухе пахло хвоей, падалью и мочой. Этим смрадом можно было пытать. Поборов рвотные позывы, Аляна присела на корточки. Как можно нежнее взяла волчонка под передние лапы. Тот жалобно взвизгнул. Звал маму, наверное. Мама безмолвно врастала в лесную подстилку. Верхняя губа и часть щеки были нещадно оторваны. Скула обглодана. Из-под ошметков чернеющего мяса желтели пеньки старых зубов. На холке зверя отчетливым тавром чернел след огромных челюстей. «Кто ж это тебя так?» — подумала девушка. Волчонок остервенело скулил, пытался царапаться задними лапками. Аляна чувствовала под пальцами каждое щенячье ребрышко. По хрупкости сродни птичьему крылу. Поганые из нас матери, сказала Алиана распухшему трупу волчицы. Тело промолчало. Живот девушки вновь сковал спазм. Не выпуская волчонка из рук, Алиана достала из голенища нож. Провела большим пальцем по выщербленному лезвию. Сухая кожа заскрипела под тупым металлом. «Будет больно». Волчонок понемногу успокаивался. Игриво пытался укусить зубами иголками за палец. Привыкал к приемной маме. Алиана спрятала нож обратно в голенище. Взяла волчонка за шкирку. Тот, недовольно урча, тщетно пытался цапнуть маленькой пастью новую маму. Девушка провела пальцем по пепельной полоске шерсти меж больших голубых глаз зверька. Подложила большой палец под нижнюю челюсть щенка, погладила другой рукой по реденькой шерстке и опустила ладонь на крохотную голову, прижав острые уши. «Так будет лучше, маленький», — сказала Алиана, стараясь не смотреть в глаза зверя. «Я желала бы того же для моего дитя». Раздался короткий хруст, будто осекся хриплый грач. В руках что-то дрогнуло и обмякло. Хруст. Он еще долго будет звучать в ушах Аляны. Так хрустит опад под кабаньим копытом. Или трухлявый валежник под поступью медведя-шатуна. Так хрустит падающий сухостой в непогодь. А еще так хрустит... Нет. Пусть для Аляны это навсегда останется хрустом сухостоя. Мирно покачиваясь в скрипучем седле, Аляна немигающим взглядом смотрела сквозь горизонт. Проселок превратился в обрамленную крапивой да лебедой тропу, на которую, казалось, десятки лет не ступала нога человека. Чума, понуро уронив голову, прихрамывая, брела в сторону деревни. Гравий хрустел под изношенными подковами. Хруст. Снова этот хруст. Он с каждой лошадиной поступью, мириадами острых игл, впивался в уши Аляны. Сострадание. Возможно, корни всех душевных терзаний произрастали именно из сострадания. Какого лешего она поперлась на щенячий скулеж? В надежде на ужин? Едва ли. Ужин девушки обычно рос на деревьях. Диких яблонях да грушах. Завтрак, как правило, обитал на кустарниках. Поздняя болотная черника, если повезет набрести на нетоптанный малинник, медвежья ягодка. Изредка, еще когда Аляна была полна сил и только покинула отчий дом, а сайдак был при ней, а не лежал на дне болота, ее ужин был пернатым и водоплавающим. От воспоминаний о зажаренной на костре крякве рот девушки наполнился вязкой слюной. Да, ужин Аляны обычно зрел, румянился на солнце или же прятался от солнцепека за мясистыми листьями. Изредка плавал в темных заводях, беспокойно покрякивая. Но уж точно не ходил на четырех лапах и не скулил, не выл. В такие моменты Аляна еще больше скучала по маме. Маме, которую она почти не помнила. Возможно, не слушая Аляна глупое сердце, да не ища она простого людского добра от каждого, с кем ее сводили боги. Там, дома, все могло закончиться иначе. «Боги, дом, а есть еще такие слова?» Девушка смахнула с ресниц одинокую слезинку. Да, все непременно было бы иначе. Аляну бы не выгнали с позором из родной деревни, не сожгли бы дотла сруб. Но те люди и их молодой бог, они ведь все равно бы пришли, да? А это значит, что Аляна все равно поверила бы лживым речам их жрецов, вернее, одного жреца. Поверила и со свечой в горшке прокралась под покровом ночи в Авин, где и назначил встречу молодой наместник нового бога на земле. Он пришел в назначенный час. Пришел один, наверное. Сначала все было продолжением какого-то недосмотренного Аляной сна, а когда ее взгляд повил сладостный туман, а внутри что-то вот-вот готово было взорваться и разлететься на тысячи цветных осколков, Свеча в горшке нарочито погасла, погрузив Авин в осязаемую тьму. Послышались шаги, насмешливые голоса, звучащие на незнакомом языке, хохот, грубые ладони на ее запястьях и лодыжках. А затем сон стал кошмаром. Вначале жрец был один. После четвертого Аляна потеряла сознание. От навязчивых воспоминаний Аляну отвлек звонкий лязг молота, доносившийся из кузни на окраине деревни. Воздух полнился ароматами хвойного дыма и свежего сена. Где-то тревожно блеяли козы. В сныте у плетня заходились кузнечики. Аляна спешилась, торопливо обтянула рубаху, пытаясь скрыть бурый, кровавый клин в районе промежности. Взяв чуму под устцы, девушка, бегло осматриваясь, робко зашагала к кузнечному двору. Звон молота стих, едва Аляна ступила на покрытый золой кузнечный дворик. Девушка, привязав чуму к гнилому плетню, направилась к распахнутым воротам кузни, где у выщербленной наковальни застыла согбенная фигура. Не такими Аляна помнила кузнецов. Вместо плечистого дюжего волота с бронзовой кожей девушку встретил сухой жилистый старик, с трудом способный поднять молот. Сажа и грязь въелись в глубокие морщины, которые, словно шрамы, нещадно располосовали осунувшееся восковое лицо. Левый глаз был высечен. Темный провал прикрывало дряблое, похожее на плеву, веко. Другой же, тот, что венчало бельмо, пристально уставился на незваную гостью. Седые волосы на впалой груди обуглились от жара горнила, а клочковатая, такая же подпаленная борода не скрывала впалых щек. Кузнец, подождав, пока путница подойдет поближе, дабы не орать на всю околицу о том, что руды нет, торфа нет, да и вообще, что гостям здесь не рады, опустил раскаленную заготовку в бочку с водой. Алый металл зашипел змеей, окутав кузнеца тяжелыми клубами железистого едкого пара. «Подковы дорого, дочка!» Не привечая гостью, начал кузнец, вытирая руки о засаленный передник. «Да и вообще не по карману тебе мои услуги!» Смерив незнакомку презрительным взглядом, добавил старик. Заметив замешательство гостьи, бедную, явно не бабью одежонку, кузнец, точно поняв, что был излишне резок, спросил: «Ты попала в беду, дочка? Заблудилась?» Аляна на мгновение закатила глаза, часто заморгала, пытаясь затолкать обратно наворачивающиеся слезы. Глубоко вздохнула, шмыгнула носом и, теребя в тонких пальцах кромку рубахи, сделала робкий шаг вперед. «Мне бы ночь под крышей скоротать, добрый человек!» Такого вкусного хлеба Аляна, наверное, не ела отроду. Ну и что с того, что он из камышовой муки? Вкус пшеничного девушка уже и не помнила. Да и вообще, ела ли она его когда-нибудь? Должно быть, ела. В той жизни, в другой. События последних месяцев смешались в голове березовой кашей. Пресное, безвкусное нутро хлебной краюхи казалось Аляне гречишным медом. Она бережно собирала упавшие крошки с дубовой столешницы, выковыривала из щелей меж рассохшихся горбылей. «У нас не алчь!» — бросил кузнец и отломил кусок камышового хлеба. «Вот, держи!» Аляна, точно отчаявшийся дикий зверь, выхватила ломоть из старческих рук. «Сколько ж ты не ела, дочка?» «Долго!» — промычала Аляна набитым ртом, жадно запивая водой сухомятку. «Очень долго». Старик сел напротив, пригладил кустистую бороду. «Повторюсь, дочка». Кузнец буравил девушку единственным глазом. «Здесь тебя не приютят. Ни в этой избе, ни в прочих. Не то чтобы мы зверье какое-нибудь, нет. На четвереньках не ходим, на луну не воем. Ты не надумай там чего недоброго. Мы никому не рады». Взгляд кузнеца упал на грудь гостьи, где из-за косого ворота торчал глиняный оберег. «А тем более миловидным и пригожим. Да и доля у тебя незавидная. Липкий ком размокшего мякиша застрял в горле девушки. Аляна, пряча глаза, уставилась в кружку с водой, на лбу выступила испарина. «Неужели заметил?» Девушка осторожно уронила взгляд на спрятанный под рубахой живот. Мешковатая одежка, как казалось Аляне, справно скрывала налитое брюхо. «Эх, язык помело!» Девушка уже жалела, что рассказала старику свою историю. Ну как рассказала? Почти правду. Поведала про молодого бога и его жрецов, разумеется, утаив пикантные подробности про гонение, про крест и огонь, с которым жрецы шли от хутора к хутору. Да про слово Божие имени Сомое наплела стрекороба о своем сиротстве, что-то выдумала про убитого жениха. Аляна уже и сама путалась в собственных россказнях. В общем, правды там было не больше, чем в устах все тех же жрецов новоиспеченного божества. «Мне бы хоть на одну ноченьку!» — взмолилась Аляна, дожевывая последний кусок хлеба. «Прошу, батюшка, я с первыми петухами уйду!» Отчаявшаяся девушка указала рукой на распахнутую дверь, за которой, в седой дымке наползающего с болот тумана, таял чернеющий лес. «Туда, за тот бор! Мне на север нужно!» Кузнец в тот час же напрягся. На тонкой шее выступили тугие жилы. Он медленно встал, подошел к открытой двери и, подперев острым плечом стену сруба, вперил слеповатый глаз в черную полосу леса. «Там нет дорог, там ничего нет», — неожиданно сухо начал он. «То дурное место, дочка. Да и не пройти там ни зверю, ни человеку. Сплошные топи да гады. Говорят, что и зимой болота не замерзают, будто...» Кузнец осекся, искоса взглянул на молодую гостью. «Будто дышит под ними кто-то, дыханием своим лед топит». Выленившее лицо Аляны посерело пуще прежнего. Девушка заерзала на лавке, нервно затеребила оберег. «А как же север? Мне на север нужно». «Никак север», — прорычал старик через плечо. «Нет ничего на севере, тебе говорят. И туда жрецы придут, не сомневайся. Прошла та пора, когда Перун встречал чужаков войной». Кузнец тоскливо взглянул на закатное небо. «Боги покидают эти края». Старик смерил гостью взглядом. Слеповатое око вновь зацепилось за оберег на шее девушки. Глиняный острак с вытесненным перечеркнутым крест-накрест ромбом. Кузнец засуетился по срубу. Меря шагами грязный пол, он то и дело, точно одноглазый филин, искоса поглядывал на девку. «Слушай, нельзя тебе в лес», — начал он, торопливо подсев к гостье. «Хотя нет, забудь». «Не-не-не, батя! Сказал ас, говори буки!» Аляна вскочила из-за стола. Живот тут же скрутил спазм. Девушка, скорчившись, рухнула обратно на жесткую лавку. «Все в порядке, дочка? Тебе дурно?» Взгляд старика прирос к животу Аляны. «Переела, отец», — ответила та. Кузнец медленно, многозначительно кивнул, пригладил усы. «Ты...» — неуверенно начал старик. «Ты дочку мне мою напоминаешь». Кузнец проглотил тяжелый ком, не в силах отвести взгляд от бездонных глаз девушки. «Неужто твоей дочери лошади пугались?» Аляна спрятала глаза, вспомнив свое отражение в ручье. «Глаза у тебя ее словно...» — продолжил старик, но осекся, поспешив сменить тему. «Поэтому слушай, нельзя тебе в лес. Скоро домой Вильда воротится, жена моя. Она бабка знаткая, глядишь, не делом, так словом поможет. В любом случае ей решать, дозволить тебе заночевать у нас или нет. Я человек маленький». Кузнец нахмурил брови. «Я подчиняюсь воле вештицы». Сколько же вопросов терзало Аляну. Она было приоткрыла рот в надежде расспросить подробнее о пути, что ее ждет. Но хозяин дома строго помахал указательным пальцем перед носом девушки и продолжил. «А утром, как ты выразилась, с первыми петухами, которых, кстати, у нас нет, всех Вильда на свою ворожбу извела. Ты сядешь на свою клячу и воротишься по той же дороге, откуда прибыла. Уразумела? Но мне некуда возвращаться. Я же... Найди другой хутор, к людям на услужение напросись в конце концов. Найди другой лес. Не этот. Кузнец тревожно взглянул на колючую, черную полосу за лугом. «Да что ж не так с этим лесом-то?» Не выдержала Аляна, вскочив из-за стола. Она прошаркала к открытой двери, вгляделась в горизонт. «Что там, лишак проказит? Или болотники распоясались?» «Все не так с ним. Болен он», — рыкнул старик. «Если леший там и жил, так давно сбег, ухая да посвистывая». «Что ж там тогда? Ну, не знаю, ведьма живет». «Ведьма?» — кузнец усмехнулся в усы. «Вот она, ведьма». Старик кивнул в сторону двора, где у плетня тревожно заржала чума. Аляна вгляделась в темноту. В сгустившихся сумерках она заметила две приземистые фигуры, свернувшие с тропы к срубу. Одна явно была козлиной. Лопоухая голова да пара крученых рогов, за один из которых держался одутловатый человечек в развалочку, точно медвежонок, семенящий рядом с животным. В избу вошла ведьма. Горбатая, гунявая старуха, причмокивая, ввела в сруб черного козла. Челюсти женщины что-то неустанно жевали, отчего она отдаленно напоминала своего питомца. Из-за кривого горба старушка была ростом чуть выше 10-летнего ребенка. «Кого ж к нам ветром занесло?» — воскликнула старуха. Принюхиваясь и щуря глаза бусинки, привязала животное к ножке стола. «Да и не одну». Ведьма из-под лобья взглянула на Аляну. Липкий взгляд прирос к животу. «Не может быть!» В срубе повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь звонким гулом комарья, тучно клубящегося под слегами. «То есть не одну? Я одна?» Стараясь не паниковать, выдала Аляна, пряча дрожащие ладони в широкие рукава рубахи, словно в муфту. Старуха ехидно улыбнулась, перевела взгляд с гостьей на лошадь у плетня. «Твоя ж кляча?» — спросила Вильда, жуя вязкую слюну. Аляна облегченно выдохнула, сбросила со лба непослушную прядь, торопливо закивала. И только сейчас она заметила, что у Вильды недостает больших пальцев на обеих ногах. Четырехпалые, перепачканные землей босые ноги засеменили по грязному полу. Вильда, что-то бормоча под орлиный нос, засуетилась у печи, бросая в холодное, нетопленное жерло пучки каких-то трав, сохнувших на матице. Заметив, что гостья не сводит глаз с обрубков, некогда бывших пальцами, Вильда сказала: «Боги алчнее, чем ты думаешь, дитя. Иногда хлебов и петухов недостаточно». «Вот это вот ведьма!» — напомнил о своем присутствии кузнец, осторожно неся к печи уголек из остывающего горна. «А там?» — старик кивнул в сторону растворившегося с ночным небом леса. «А там Мирич». «Мирич? Так это ведь сказка!» — недоумевала Аляна, глядя, как Вильда собирает со стола молчащие сегодня руны. «Да и на севере он обитает, и, кажись, только шаманов губит». Вильда негодующе взглянула на гостью. «Ну, люди так говорят». Ведьма затрясла в дряблых ладонях горсть рун. Те загремели костяной шаркушкой. «Да не слушай ты этого трухлявого пня». Вильда искоса взглянула на мужа. Руны шелестели в старых ладонях. «Это лес сердится. Живой он». Ведьма разжала ладони. Загремела костяная россыпь. «Повадки-то, конечно, Меричи, да только не слыхала я, чтобы Мирич уводил на болото детей». Аляна заерзала на лавке, а Вильда продолжила. «Жила тут деваха одна. Давно жила, когда моя прабабка еще в колыбельке барахталась. Так вот, жила-была, да понесла. От кого, одним богам известно. Клялась всем, чем могла, что не знала, что на сносях». Вильда закопошилась в рунах, едва не уткнувшись крючковатым носом в стол. Управилась она до срока. Тяжко плод выходил, кроваво, изорвал мать в общем. Да только дитя мертвым родилось. Ну, по крайней мере, все так думали. Говорят, бурокожая была, с венами белесами. Уж и место наметили, где мертвеша зарыть. Под углом старого вина. Умно. Ведьма поймала осуждающий взгляд Аляны. А что? Егоши нам тут не хватало. А когда из-за тучи выглянула оленья луна и рассекла серпом рогов ночную тьму, дитя взвыло. Да-да, по-волчьи взвыло. Прямо на руках ошалевшей повитухи, что его в мешковину пеленала. И только тогда бупоризница заметила, что небо у младенца расщеплено. А из того черного провала сиплый вой и исходит. Вильда вновь собрала капризные руны. В третий раз загремели резные кости. Может, оно просто-напросто хворое было. Дитя, в смысле. Кто ж уж знает, да только тамошний староста думал иначе. Дитя наказал в болоте потопить, а мать посадить на пень. В назидание остальным волочайкам. Думали тогда все с Чернобогом якшалась горе-роженица. Боялись черного ведовства да ворожбы. А Лика ее, кстати, звали. Ну, девку эту. На то мы порешили. Если барички не врут, дитя в болото, а бабу на пень. На пень? Аляна не верила своим ушам. «Так это ж тоже сказки! Кто ж так делает-то? Изувера разве что! Не можно на пень!» «Тогда был можно», — парировала Вильда. «Срубили живую ольху где-то на болотах, да и водрузили лику на свежий обрубок. Хотели посадить на пень, а получилось почти на кол». Разорванным, вывернутым лоном, да на пень живой. Ведьма сгребла руны со стола в холщовый мешочек, наклонилась поближе к Аляне и прошептала. И она проросла. Аляна поперхнулась собственной слюной. Проросла? Ага, проросла. Как сквозь кости прорастает трава. Так сквозь лику старая ольха пустила опоенные кровью побеги. Обвила ноги корнями. Вильда понизила голос. А потом начали пропадать дети. Эта лика искала свою доченьку. Слышала плач своего чада из-под топи, а утешить дитя не могла. Ведьма боязливо взглянула через плечо Аляны в жерло печи, где на углях тлели дикие травы. «Иногда я слышу ликин шепот в дымоходе, а временами она поет. И поверь, поганка...» Взгляд Вильды лип к оберегу на шее гостьи. «В непогожие ночи, когда всходит оленья луна, ветер носит над лугом детский плач, доносящийся с болот». И ведьма рассказала Аляне о темных временах. Кровавых и голодных зимах, когда не проходило и луны, чтобы на лесной опушке не находили растерзанное детское тело. Поведала о том, как что-то из леса выманивало по ночам двоедушных баб из их же домов. Звало по именам из колодцев, шептало в печные дымоходы и уводило. Увлекало за собой в голодную пасть леса. Рассказала Вильда и о тщетной борьбе с лесом. О том, как мужья и отцы ходили охотиться на лику. И мало кто возвращался, а те, кому посчастливилось уцелеть, Рассказывали небылицы о волчьем троне, что сложен из костей на болотах, и о том, что на нем восседает. Дремлет, ждет и держит чуткое ухо востро, как бы ребеночек не заплакал под топью. Аляна, внемля каждому ведьминому слову, слушала, подперев отяжелевшую голову костлявым кулачком. «А ты, хозяюшка, где на свет-то появилась? А муж твой?» Лукаво спросила она, когда Вильда, закончив рассказ и отвязав козла от ножки стола, поковыляла в дальний угол сруба, держась за рог животного. И только тогда девушка поняла, что козел служил ведьме своего рода поводырем, опорой, не позволяющей четырехпалым конечностям сложиться под грузной тушкой горбуньи. «Ну так тоже не мор», — буркнула Вильда, привязывая козла к вбитой в стену скобе у печи. «Обереги, травы да мази, ворожба разная. Чего мы тут только не перепробовали. Что-то помогало, что-то злило лес. И обряды были, и жертвы, кровавые жертвы». Вильда тяжело опустилась на приземистые нары у печи, из которой несло жженой полынью и пижмой. «В общем, все перепробовали, прежде чем поняли, что нет детей, нет и напастей. Некому дразнить лес и пробуждать древний голод тоже некому». Ведьма заерзала на устеленных соломой нарах, попыталась лечь на бок. Горб заскреб по шершавой стене сруба. «Ай, глиняная безделка у тебя на шее», — неожиданно сменила тему Вильда. «Давно-то таких берегов не носили». «А это?» Аляна замешкалась. «Это от мамы, на память». «От мамы, говоришь?» Ведьма, причмокивая, буравила девушку угольно-черными глазами. «Мокошь от мамы, занятно. Странная ты поганка». Ведьма принюхалась. Широкие ноздри жадно ловили запах жженых трав, прелой соломы и чего-то еще. Чего именно, Вильда понять не могла. «Ай, я такой оберег в последний раз надевала, когда о двух душах была, дочку вынашивала». Ведьма неожиданно смолкла, будто типун на языке выскочил. Зачавкала беззубым ртом, проглотив вязкую слюну, и добавила: «Спать с козлом будешь». Вильда указала узловатым пальцем на кучу прелой соломы в углу. «Не серчай, поганка, лучшего предложить не могу». Задув последнюю свечу, Аляна, не надеясь на лучшую долю, устроилась на несвежей соломе. Свернуться калачиком она уже не могла, по крайней мере, надолго. Лона протестовала, начинала соднить. До чего она дошла? Как докатилась до этого? Спит в одном лежбище со скотом. Питается, как скот. Да и обращаются с ней, как со скотиной. По переносице девушки зазмеилась соленая речушка. Аляне не хотелось плакать. Плакало что-то другое. Та маленькая, умирающая частичка былой Аляны рыдала где-то глубоко внутри тощего кожаного сосуда. Ту, прежнюю Аляну, девушка почти не помнила. Где-то под ребрами скорбящее сердце правило тризну по загубленной душе. «Поганка, не спишь?» — неожиданно просипела из темноты. Это Вильда окликнула девушку, должно быть, заслышав тонкий плач. Аляна отрицательно промычала, боясь открыть рот. Голос обязательно бы предательски дрогнул, выдал бы слезы. «Ай, ты там что-то говорила о новом боге и о его слове, которое его же жрецы несут, так?» «Ага», — ответила Аляна, вытирая слезы предплечьем. «Говорила». В темноте сруба зашуршала солома. Эта Вильда переворачивалась сбоку на бок. Ведьма, кое-как устроившись, пробормотала, уткнувшись лицом в стену. «Ой, так что толку от слова Божьего, если оно звучит из звериной пасти?» Ночь выдалась неспокойной. Снаружи сруба царила непогодь. Ветер трепал соломенную крышу, гудел под стрехами, лешим насвистывал в плохо законопаченных стенах, а средь рваных, гонимых стребогом облаков, впившись холодными рогами в черноту, улыбкой злыдня застыла оленья луна. Аляне снилась еда. Большой чугунок толокна до краюха свежего хлеба. И все это для нее одной. Наверное, там во сне была еще и добрая кружка кваса. Но Аляна этого не запомнила. Сладостную трапезу прервала нестерпимая боль в животе, вырвав девушку из объятий Мары. Что-то скребло Аляну изнутри, словно рвалось наружу из гостеприимного нутра, будто деревянной ложкой кто-то выскабливал ее лона. Точно Аляна в том сладостном сне соскребала остатки снеди со стенок чугунка. Ища удобную позу, девушка вертелась на прелой соломе, словно уж в углях. Что-то теплое и шершавое коснулось лба. Это потревоженный Аляной козел слезал соленую испарину с девичьего чела. С лежанки на печи доносился сиплый храп кузнеца, перемежавшийся мерным причмокиванием Вильды. Ведьма даже во сне не давала покоя старым челюстям. В дымоходе заупокойно выл ветер, монотонно, но горестно. Совсем не так, как мать поет своему чаду колыбельную. Боль в животе, растекаясь по всей брюшине, начала таять, а усталость и измождение вновь начали брать свое. Аляна медленно проваливалась в сон. Девушка даже не осознала, как сквозь зыбкую дрему она начала различать в вое ветра человеческую речь. В завываниях в дымоходе читались слога. Те складывались в слова. И через мгновение Аляна осознала, что отчетливо слышит ракочущий женский голос, монотонно бормочущий в печной трубе. Девушка, собирая под собой солому, села, прислушалась. Храп кузнеца стих. Вильда, наверное, наконец-то доживала свой язык. Сруб погрузился в безмолвие, нарушаемое лишь блеянием встревожившегося козла да заискивающим голосом, исходившим из топки. Аляна, словно омороченная, вслушиваясь в шепот, скрипя половицами, подползла поближе к печке. «Да разбурлится гнилая водица, ногою босую пройди посолонь!» звучало из холодного печного жерла. «Взоши шига болотной, умойся кровью холодной, угли травы сожгут, руны ведьмы солгут!» Сруб наполнился смрадом гнилого шалфея и сжженой полыни. «Хозяюшка!» позвала Аляна Вильду, гоня прочь оторопь. Девушка пятилась от печи, сгребая вспотевшими ладонями солому. В тонкую спину уткнулась пара узловатых сучьев. От неожиданности Аляна взвизгнула. Сучьями оказались рога Вильдового поводыря, который, истошно блея и остервенело мотая лопоухой головой, тщетно пытался сбросить с себя аркан. За стеной сруба, беснуясь, надрывно ржала чума. Вильда не проснулась ни от козлиного блеяния, ни от ржания чумы, которая, должно быть, вот-вот готова была оторваться от плетня и унестись прочь. Ведьма не проснулась даже в тот момент, когда голос в печи рассвирепел, стал настойчивее и теперь напоминал рокот дырявых кузнечных мехов. «Заполню очи туманом, опою зельем дурманом, повитую мороком, утащу в лес волоком!» В низком надтреснутом голосе слышался треск костра, вой дикого ветра, скрежет ломающихся под напором стихии вековых стволов, шелест опавшей листвы. Словно сон трава, голос одурманивал Аляну. «Из лона рваного выйдет дитя деревянное, пасть гуля горбатого пожрет чадо проклятое!» И загудела изба, точно надтреснутый коровий рог. Затрещали половицы, затрепетали на неосязаемом ветру травы, что сохли у печи. Словно мешок соломы с печной лежанки грохнулся кузнец. Да угодил он не куда-нибудь, а прямиком на нары с ничего не подозревающей женой. Вильда, заухав встревоженным филином, скатилась на пол точно бочонок, зычно громыхнув горбом об пол. По избе пронеслась смачная брань вероломно разбуженной хозяйки. Аляна, зарываясь в солому, словно застигнутая врасплох мышь, наблюдала, как рассвирепевшая, еще не до конца очнувшаяся ото сна Вильда, дубасит метлой перепуганного мужа. Кузнец, тщетно оправдываясь, пытался укрыть голову руками-щепками. А когда запал ведьмы поугас, до лисьего, как ей нравилось думать слуха Вильды, донеслись глумливые смешки, исходившие из печного устья. Прежде чем хозяйка поняла, что происходит, из топки, вздымая крыльями непрогоревшие травы, пепел да сажу, вылетела лесная сорока. Бойкая птаха пестрой тенью заметалась по избе, сбивая подвязанные к матице травы. В сорочьем стрекоте читалось зубоскальство. Вильда, напрочь забыв о непутевом муже, гоняла птицу метлой по избе. Сорока, точно насмехаясь, то подпускала косолапую ведьму поближе, то юрко пролетала меж кривых ног старухи, насмешливо стрекоча. Метла раз за разом гулко рассекала спершийся воздух, не достигая цели. А когда птицы опостылили кошки-мышки, сорока, сделав большой круг по срубу, взметнулась к князевой слеге и, залаяв псом, издав короткий брех, разлетелась сотнями гнилых ольховых листьев. Сруб тотчас же наполнился смрадом прелой листвы, коей полнятся костры по осени. Вильда, выронив метлу, раззинула беззубый рот, наблюдая за листопадом. Из-под лобья, любуясь невидью, она тщетно выгибала шею, не в силах запрокинуть рябую голову из-за мешающего кривого горба. Но не успел последний пожухлый лист коснуться неметеного пола, как незримый вихрь закружил листву в безумном танце. Точно разумный, он пронесся по избе, поднимая с пола солому, клубя пылью, и исчез в печном жерле, шелестом вылетев в дымоход. Кузнец, стремглав, выбежал во двор, вгляделся в темноту, в беззвездные ночи, освещаемые лишь холодным рогатым месяцем. Черный вихрь, точно стая летучих мышей, уносился в сторону болот. «Я загостилась ты, дочка». Вильда схватила Аляну за запястье. Неожиданно сильная старческая ручка, точно клешня рака, вцепилась в девушку. Ведьма потащила гостью по полу, но тотчас же плюнула на эту затею. Ей, старухе, от горшка два вершка, с девкой, хоть и тощей, не совладать. Ведьма унюхала, поняла, что за дух исходил от незваной гости. «Хозяюшка, в чем я провинилась?» – залепетала Алена. «Тебя на севере заждались». С этими словами Вильда указала кривым пальцем на распахнутую дверь, за которой на горизонте чернела полоса леса. Острые макушки вековых елей косматыми копьями подпирали желтеющий небосвод, подернутый перьями низких облаков. Занималась заря. «Это для вас рутина, что ли? Да что это было-то?» Аляна все еще дрожала от увиденного. «Лика!» Неожиданно прохрипел кузнец и тут же смолк, смиренно уронив голову, поймав порицающий взгляд супруги. Позволив Аляне наполнить бурдюк и не дав в дорогу и краюхе хлеба, Вильда выпроводила гостью прочь. Девушка, робко поклонившись хозяевам, в смятении вышла со двора, ведя прихрамывающую голодную чуму под уздцы. «Чтоб ни случилось, не сходи с тропы», — напутствовала ведьма удаляющуюся по тропинке Аляну. «Топи переменчивый, дитя», — еле слышно просипела под нос Вильда. Но обиженная и судьбой, и хозяевами девка этого уже не услышала. «Топь переменчиво». Кузнец, демонстративно сплюнув под ноги супруги и махнув рукой, скрылся в черном провале двери сруба. А Вильда... Она еще долго провожала слеповатым взглядом незваную гостью, пока та, плавно теряя очертания, превращаясь в глазах смотрящей то в корягу, то в гнилую осину, не слилась с лесом. Вильда унюхала. О да! Теперь она знала, что за тонкий, еле уловимый дух витал вокруг Аляны, дразнил нюх ведьмы. Девка больше не пахла так, как это полагается славнице. Нет. Не веяло от нее ни свежим молоком с духмяным медом, ни спелым яблоком. Среди смеси из самых ядреных запахов и смрадов, будь то спекшийся конский пот, запах немытого тела, допрелой соломы, Вильда уловила еле считываемую, позабытую ноту. Бедность так не пахнет. Даже смерть смердит иначе. Нет, так пахнет жизнь. Жизнь, что теплится под молодым сердцем и пьет соки кормящего тела. Тот забытый ведьмой запах и встревожил лес, приманил Лику. «Скачи, поганка, скачи быстро», — прошептала Вильда в горизонт. «Лес тебя заждался. Чаще». Ведьма закашлялась. «Ай, чаще всегда голодна». Скрипучий смех застыл в воздухе. «Может быть, твой вымесок придется лесу по нраву». «Едва ли в такое чернолесье проникает солнечный свет». Аляна, вцепившись в узды лошади, боязливо озиралась по сторонам. Следуя наказу ведьмы, девушка ни на шаг не сходила с тропы, которая то терялась в мшистых оврагах, змеей уползая под раскидистые папоротники, то вновь возникала на пригорках, полозом петляя меж деревьев. Что-то гулко заухало в кронах. Аляна, вздрогнув от неожиданности, задрала голову, непроизвольно приоткрыв рот. Огромная черная тень мелькнула меж ветвей. Это филин-полуночник, должно быть. Вновь перепутал время суток. Сквозь черно-зеленый свод крон редкими теплыми струйками пробивался тусклый свет. То ли утро, то ли день, Аляна понять не могла. Девушка не знала, как глубоко она зашла в чащу. Строптивая тропинка, больше похожая на звериную, петляла, вилась кружевом, будто лишак в узлы завязал. Обузой была и чума. Пугливая лошадь спотыкалась о каждый вывернутый корень, капризничала, наотрез отказываясь идти дальше, а заслышав диковинную встревоженную птицу, начинала бесноваться, била копытом, пыталась вырвать узды из рук хозяйки. Тропа сменилась гнилой гатью. Лес поредел, а на смену елям и соснам пришли голые осины да почерневшие березы. Аляна приближалась к болотам. «Не сходи с тропы, не сходи с тропы», — твердила она сама себе, остановившись у бурой заводи. Чахлые деревья утопали корнями-змеями в тухлой воде, подпирая низкие рваные облака. Гнилая, неизвестно кем намощенная гать, змеясь в аире и петляя меж косматых, похожих на головы шишек, кочек, упиралась в буреющий плотный строй елей, теряясь в лесной мгле. Но болото было каким-то неправильным. Не было слышно ни кваканья лягушек, ни плача журавлей, даже комарье, от которого обычно спасу нет, не билось в лицо. Только дятел-трудяга барабанил где-то вдалеке. Болото точно вымерло или спало. Маслянистую, загустевшую тишь рассек точно ножом лосиный рев. По крайней мере, Аляна хотела верить, что это был лось. Рокочущее эхо пронеслось над водной гладью, окружило Аляну, на миг окутало поволокой. В тот же миг чума встала свечой, забила копытами, рассекая густой воздух. Лосиному реву вторило эхо, перемежающееся встревоженным ржанием испуганной кобылы. Бойкое животное чуть было не вырвало вожжи из тонких пальцев хозяйки. Аляна что-то шепнула чуме на ушко, уговаривала перепуганную вороную подругу. Та, словно послушное дитя, прижалась к хозяйке головой, зафыркала. Девушка, погладив лошадь по жесткой гриве, осторожно ступила на гать. Как ни странно, но животное последовало за ней. Осторожно и нехотя. Чума зацокала по мосткам, которые, на удивление, оказались не такими уж и хлипкими. «Цок, цок!» — гулко звучало из-под лошадиных копыт. «Давай, чумушка! Молодец, девочка!» Ласково, как-то по-матерински повторяла Аляна кобыле, придерживая ту за поводья. Осторожно ступая по мосткам, идя на пару шагов впереди кобылы, Аляна оглянулась. Встревоженная чума, казалось, больше переживала за свою хозяйку, нежели за собственную судьбу. «Вот так, родненькая», — твердила девушка, глядя себе под ноги. «Смотри, мы почти Внезапно вожжи натянулись, точно тетива. Что-то с неимоверной силой вырвало повод из рук, развернув Аляну, закружив словно юлу. Девушка, крутанувшись волчком, упала грудью на гать. Раздался хруст. Либо это треснули мостки, не выдержав падения юного тела, либо сломались ребра. Точно тюк шерсти, девушка свалилась в гнилое болото. Наглотавшись стоячей воды, Аляна пыталась вскарабкаться на гать, ища ногами хоть какую-нибудь точку опоры. Тяжелые, набравшие воды сапоги тянули ко дну, а болото, казалось, было бездонным. Но когда огромные девичьи глаза проморгали залившую их вонючую воду, у Аляны уже не осталось времени на раздумья. Боль как рукой сняло. Ей на смену пришел страх, мгновенно переросший в панику. Напрочь позабыв о сломанных ребрах, девушка, вопя от ужаса, выкарабкивалась на гать, цепляясь за мостки, точно лягушонок. Взобравшись, Аляна, не поднимаясь с четырех костей и не оглядываясь, поползла к спасительному берегу, что укрылся за стеной осоки. За ее спиной что-то, вспенивая черно-бурую воду, пыталось утопить лошадь. Живые корни, точно зеленые змеи, обвили кобылью шею, спеленали по копытам. Чума, истошно ржа и волнуя топь, тщетно трясла гривой, пытаясь увернуться от корявых плетей, что снова и снова выскальзывали из-под толщи воды. Вот хищный корень обвил лошадиную шею и скользким полозом юркнул в раздинутую глотку. Животное захрипело, а топь усилила хватку. Что-то с влажным хрустом лопнуло. Это все тот же корень, прокладывая себе путь через лошадиный череп, выдавил карий глаз, стянул арканом морду животного. А Аляна, крича «выпью», ползла на четвереньках к заветному берегу. Она была готова отдать все, лишь бы почувствовать под ногами твердую почву. Все, что угодно, лишь бы подальше от воды. А разве у нее что-то осталось? Едва ли. Зачем-то оглянувшись, Аляна увидела, как последнюю живую душу, что ее не чуралось, что-то с неведомой силой утянуло под воду. Вскрытый череп чумы, точно весло рассек водную гладь, оставив на поверхности широкий клин. Последний живой корень скрылся в топе вслед за лошадиной тушей. И не успела улечься рябь, как на том месте, где мгновение назад, блеснув влажным носом, скрылась из виду голова чумы, на поверхности воды вздулся огромный алый пузырь. Мгновение поблистав в тусклом свете, он лопнул, окрасив воду в багряно-бурый. Очевидно, что-то на дне вскрыло кобылье брюхо. В растекающемся кровавом пятне двумя пустыми мешками белели легкие. Но не было времени ни скорбеть, ни оплакивать вороную подругу. Аляна даже не успела набрать в грудь воздуха, чтобы закричать. Потому что в этот самый миг над болотом пронесся бесноватый, скрипучий хохот. Эхо вторило ликующему лесу. И в это мгновение, когда казалось, что хуже уже быть не может, гать вспыхнула. Мостки один за другим исчезали в голубом пламени. Массивные плахи с громким всплеском уходили под воду. Словно вымоченная в смоле пряжа, гать, голубой пылающей змеей, вилась среди голых деревьев, а громогласный хохот стаи взмывающего воронья звучал из-под каждого выворотня, с каждой кроны. И Аляна побежала. Уже не боясь свалиться в вонючую воду, она, падая и молясь всем богам, бежала, вперев обезумевший взгляд в заветный берег. А мостки, подчиняясь колдовству, вспыхивали один за другим. Огонь уже лизал пятки, пытался ухватиться за мокрую кромку рубахи, а лес ликовал. Не помня себя от страха, Аляна пойманной рыбой упала в заросли болотного ириса. Плача, воя раненым зверем, она, позабыв о боли, ползла подальше от ожившей топи. «Мамочка!» протянула девушка, боязливо оборачиваясь. Мокрые волосы черными змеями обвили худое лицо. Аляна напоминала промокшую цаплю. Глаза заливали то ли слезы, то ли вода, но ни первое, ни второе никак не могло быть причиной увиденного. Деревья, корни и травы точно живые, разумные, сплетались воедино, образуя косматую стену. Лес трещал, хрипел и стонал. Живая чаща наступала. Аляна, надеясь на кошмар, протерла глаза. Наваждение, не иначе. Там, где еще мгновение назад было болото, а гать пылала в колдовском огне, ощерил свою пасть непроходимый бурелом. Вековой валежник с выбеленными ветром стволами утопал в царившей здесь вековой мгле. Аляна зажмурилась. «Ас, Буки, Веди!» — посчитала она и открыла глаза. Бурелом никуда не делся. Он все так же щерился волком, а за ним, скрипя могучими стволами, дремал черный бор. Аляну бил озноб. Мокрая, отяжелевшая одежда серым саваном прилипла к хрупкому телу и теперь выдавала все изъяны. Вернее, один. Раздутый живот, который так рьяно скрывала девушка, паучьим брюхом висел на неказистом, некогда красиво сложенном теле. Алянина брюшко напоминало чагу на стройной березе. В промокших сапогах чавкала гнилая вода. Давно потеряв тропу, Аляна плутала среди раскидистых елей. Ноги утопали в мшистой подстилке. Отчего-то на языке у Аляны крутилась детская песенка, которую она когда-то давным-давно в прошлой жизни нараспев горланила каждому встречному грибнику Тартыге, что отважился пойти в лес, изрядно набравшись питья. «Во лишачьем бобору», напевала себе под нос девушка. «Сдохнут все, и я помру. Ее слова, должно быть, были услышаны, потому что в это же мгновение Алянина утроба вспыхнула огнем. Девушку скорчило, согнуло в подкову. Аляне казалось, что прямо сейчас, вот в этот миг, ее лона жалит пчелиный рой. Издав гортанный вопль, девушка рухнула наземь. Сырой мох ласково принял невесомое тело в свои объятия. Липкий пот щипал глаза, затуманивал взгляд. Закусывая впалые щеки, чуть не захлебываясь вязкой медной слюной, Аляна, уткнувшись носом в мох, рвала руками лесную подстилку. Точно сикач вздымала мшистый ковер, обнажая прелую хвою. «Батюшка Велес! Матушка Мокош!» Надрывно взывала Аляна к глухим богам. «Заберите, прошу, заберите!» Мольбы переросли в сдавленное мычание. Где-то высоко, там, в укутанных мраком кронах, запела кукушка. Пожалуй, это был первый невраждебный звук, услышанный Аляной за все время пребывания в Чернолесье. Нежное эхо вторило монотонному распеву. «Кукушка, кукушка, сколько мне дней осталось?» — зачем-то спросила девушка, свернувшись калачиком. И птица смолкла, погрузив бор в безмолвие. Живая, осязаемая тишина тяжелой пеленой окутала Аляну. Лес словно начал наступать, окружать загнанную добычу. Воздух в легких загустел, а глотку будто обволокла еловая смола. В глубине души Аляна надеялась, что теряет сознание. «Вот сейчас еще чуть-чуть, и боль пройдет. Скоро все закончится», — думала девушка, добровольно отдавая себя в объятия Мары. И когда юное тело будто закружило в медленном водовороте, а глаза начал застилать черный туман, голос, тягучий, как живица, вернул девушку к реальности. «Ку-ку, поганка!» — протяжно прозвучало отовсюду. «Ку-ку!» Вскочив, напрочь позабыв о боли, Аляна, ползком забравшись под старую ель, прижалась спиной к корявому стволу. Точно испуганный совенок, девушка оглядывалась по сторонам, ища глазами того, кому мог принадлежать заискивающий голос. «Может, почудилось?» «Я тебя вижу, поганка!» — ликующе пронеслось в кронах. Не почудилось. Аляна поджала колени к груди, насколько это позволяло брюхо. «Кто ты?» — зачем-то подала она голос и тут же пожалела об этом. Слова спотыкались на дрожащих девичьих губах. Ответа не пришлось долго ждать. «Лика, многолика!» — прозвучало за спиной Аляны, словно кто-то незримый зашептал на ухо. На мгновение девке показалось, что она почувствовала чье-то теплое дыхание на своей шее. Это лес дышал волком. И прежде чем завопить и без оглядки побежать, куда глаза глядят, до нюха Аляны донесся сладковатый смрад падали, умело замаскированный хвоей. Спотыкаясь о трухлявые пни, что поджидали на каждом шагу, словно живые капканы, утопая в пушистом мху, Аляна бежала прочь. Ели хищно впивались в лицо хвойными когтями. Ведомая первобытным страхом, девушка, очертя голову, удалялась в лесную глушь. «Не беспокойся, дитя!» — звучало за спиной Аляны. Голос плавал где-то высоко в кронах. «Я его выношу, я его выхожу!» Зацепившись за таившуюся во мху корягу, Аляна рухнула наземь. Не оборачиваясь, поползла вперед, впиваясь пальцами в подстилку, как вдруг почувствовала чью-то шершавую длань на своей лодыжке. Непроизвольно в памяти всплыли ночь в Авине, жрецы, боль и позор. На сей раз хватка была нечеловечьей. Аляна поняла это, когда второй живой корень обвил змеей ее запястье, развернул хрупкое тело на спину, рванул руку вверх, да так сильно, что плечо с хрустом вылетело из сустава. Аляна взвыла раненой лисицей. Ведомые чьей-то злой волей, подчиненные темным колдовством, корни выскальзывали из дупел, вырывались из-под земли, вздымая мох, расщепляя сухие пни. Лес пеленал девушку по рукам и ногам. Скованная колдовскими путами, Аляна теряла последние силы в тщетных попытках высвободиться. Острые сучья рвали нежную кожу, нещадно свиваясь в тугие узлы на тонких конечностях. Из-под корявых пут алыми бусинками проступала юная кровь. А когда последний деревянный узел затянулся на журавлиной шее, из пережатой глотки Аляны хрипло прозвучало: «Что ты такое?» Что-то могучее и корявое поднялось из-под мха и уперлось в девичью шею, выгнув ее под неестественным углом. Это еловый корень, точно заботливая мать подбивает солому на ложе своего дитя, приподнял голову Аляны. Лес хотел, чтобы жертва получше его рассмотрела. И жертва узрела. Раздался короткий хруст, тонкий, звонкий хруст, словно чья-то крадущаяся поступь раскрошила опад. А потом черная тень, выше самой древней ольхи, мелькнула меж стройных сосновых стволов. И на какое-то мгновение лес смолк, воздух зазвенел. Что-то громадное, доселе невиданное человеческому глазу, притаилось во мгле, укрылось в хмаре бора и, словно рысь, готовилось к прыжку из засады. Еле уловимый ветерок, незнамо откуда взявшийся, зашумел в макушках деревьев. А затем, прежде чем Аляна узрела два зеленых глаза, что щурились на нее из сосновых крон, и налетел самый настоящий ураган, рвущий с корнями деревья и валя сухостой. Из ниоткуда протяжно прорычала: «Вас ест лес!» Громогласное эхо подхватил ледяной ветер, что разбрасывал валежник, точно капризное дитя погремушки. Могучие деревья застонали под неистовыми порывами, покорно согнули кроны перед хозяйкой. Из лесной мглы, в вальсирующей палой листве, под рокот ветра и треск сухостоя появилась она. Мозг Аляны до последнего отказывался верить в реальность происходящего. Сначала, раздвигая пышные еловые лапы, из полумрака показалась пара узловатых рук плетей, которые на мгновение девушка приняла всего-навсего за падающую сухую осину, что мелькнуло макушкой средь ельника. Но когда вслед за руками, под сводом темных крон, показался корявый женский лик, из пережатого девичьего горла вырвался протяжный, исступленный хрип. Глотая воздух, словно брошенная на берег рыба, не в силах оторвать обезумевший взгляд от происходящего, девушка из последних сил пыталась высвободиться из корявых пут. Теперь она понимала, почему попавшие в капкан лисы отгрызают себе защемленную лапу. Отчаяние – то единственное чувство, которое наполняло Аляну. С оглушительным треском упала старая ель, а вслед за ней, скидывая живыми корнями комья земли, явил свою личину лес. Теперь Аляна могла лучше разглядеть ту несчастную душу, что, по легенде, лес принял в свои объятия. Вернее, была вынуждена смотреть, как нечто, некогда бывшее человеком, а ныне ставшее навьей тварью, неторопливо ползло к ней на ногах-корнях. Некогда женский лик покрывала серая кора, а над выгнившим носом в двух черных дуплах горели мерцающие зеленые огоньки. Ведьма не лгала. Теперь Аляна это знала. Перед девушкой была лика, та самая загубленная в чаще роженица. Но так ведь не бывает! Одеревеневшее тело твари покрывал сон сухих побегов, напоминающих паучьи лапы. Две пары самых буйных росли из горбатой спины и, казалось, двигались сами по себе. Согбенная тварь, величаво ползя к добыче, двигалась наравне с кронами. Оскалив пасть дупло, Лика склонила поросшую веслянкой голову, принюхалась. В выгнившем провале засвистел ветер. «Твоя печаль сильна, поганка!» Зарокотала из дуплистой пасти. Из-под ниспадающего серо-зеленого мха на Аляну хищно смотрели смеющиеся зеленые огоньки. Голову существа венчало страшное подобие ветвистой короны, растущей прямо из огромного черепа. Сухие ольховые ветви, укрытые веслянкой, обвивала черная паутина. Но окончательно свой голос Аляна сорвала в тот миг, когда поближе рассмотрела ноги твари. Вернее, то, что их заменяло. Там, под узловатым, покрытым лишайниками брюхом Лики, где, по всей видимости, когда-то было ее гостеприимное лоно, скрипя и влажно чавкая землей, вился сонм живых корней, служивших твари ногами. Бурые змеи вились из раскуроченной промежности, вгрызались в землю, вздымали дерн. Извиваясь в почве, подчиняясь воле хозяйки, они тянули одеревенелое тело Лики к ее добыче. Тварь жадно втягивала в себя смоленистый воздух, вдыхала страх жертвы. «Сердце голодно, а чрево полно», протянула Лика, точно пробуя каждое слово на вкус. Лес замер, затих, прислушиваясь к робкому, еле уловимому биению маленького сердца в материнской утробе. И лес взревел медведем. «Оно не твое!» С этими словами тварь, припав к земле, по паучьи поползла к Аляне, впиваясь ветвистыми руками в мох. И в тот миг девушка поняла, что за огромные членистые отростки венчали горб Лики. Четыре похожих на паучьи лапы ветви с невероятной прытью засеменили по лесной подстилке, щелкая суставами. Лика, не сводя алчного взгляда с добычи, точно огромный, покрытый лишайниками паук, неслась к Аляне, загребая узловатыми руками почву. «А душа?» Лика разинула пасть, из черноты которой выскользнул черный, похожий на раздавленную пиявку язык. Неимоверно длинная, шершавая мышца гадюкой скользнула по бледному лицу девушки, оставляя шлейф бурой слизи. «А душа изувечена!» С влажным присвистом втянув язык, прохрипела тварь. Огонь в глазах Лики будто потеплел. Аляне больше не было страшно. Лес дарует покой. Лес освобождает. Пусть ее тело будет добровольной требой Марения. В глазах девушки плясали черные светлячки. Кроны деревьев кружились в медленном водовороте. В пустых легких будто начинался пожар. И на зыбкой грани реальности, когда взор девушки залил густой туман, под веслянкой, что лохмотьями свисала с головы твари, Аляна узрела родной лик, почти забытый образ, по которому так скучала, о котором пролила реки слез в горестных ночных стенаниях. Глаза девушки заблестели, тонкие губы выгнулись в робкой, грустной улыбке. «Мама!» — прохрипела Аляна, окончательно опустошив ослабшие легкие. В этот момент замшелые лапы Лики распороли хлипкую одежонку девушки, распустили по швам холщовые штаны, сорвали мокрую рубаху с тощего тела, оголив округлившийся живот. Треск рвущейся рубахи разворошил воспоминания о волчонке и о том, что Аляна сделала. тот короткий хруст ломающейся шеи вновь прозвучал в ушах девушки. Или это был звук лопающейся кожи на круглом животе? «Жизнь — это всего лишь путь к смерти, поганка». Корявые ветви вскрыли девичий живот, как паучье гнездо. Что-то влажно зачавкало. Это узловатые руки Лики копошились валом внутри, в поисках плода. Тварь, словно енот-полоскун, неустанно рылась во вскрытом брюхе Аляны. Что-то вынимала, разматывала, выбрасывала лишнее, слизывала с сучковатых пальцев кровь и вновь запускала руки в конвульсирующее тело. Ужасной повитухе мешала стремительно нарастающая агония роженицы. И он настал. Волшебный миг явления новой жизни. Но жизни ли? Огоньки в глазах Лики сменили окрас. Заплясали алыми язычками. Существо выпрямилось, поравнявшись с деревьями, и издало рев, которому позавидовал бы даже сахатый подчас гона. В шершавых ладонях Лика держала непроросшее семя человеческой жизни. Очевидно, мертвый плод, размером не больше яблочка, олел в каше из материнских внутренностей. Вряд ли Аляна уже что-то чувствовала, и уж тем более нежную девичью душу больше не терзали воспоминания о ни в чем не повинном волчонке. «Поганая из тебя мать, дитя!» Не выпуская мертвый плод из рук, сказала Лика вскрытому девичьему телу. «Лес хочет для тебя того же самого». Но Аляна этого уже не слышала. С этими словами живой корень очелием обвил запрокинутую голову остывающего тела. Обвил, и словно перепуганная ящерица, поспешил скрыться, с неимоверной силой рванув в земные недра. Раздался короткий хруст, такой, какой бывает в лесу, когда пробиваешься через валежник, кроша поступью опад. Но то был не треск сухостоя, нет. Это, влажно чавкнув, сломалась журавлиная шея Аляны, переломившись через один из корней. Без труда проложив себе путь наружу сквозь тонкую кожу, из горла петушиной шпорой торчала олеющая кость. И Лика взвыла раненой волчицей, а вслед за ней, с далеких болот, горестный плач подхватили десятки детских голосов. Надрывные вопли звучали из каждого дупла, исходили из-под топей и терялись, таяли в заупокойном вое ветра, шелесте листвы. Тревожно затрепетали осины, застонали за рыжим яром дубы-старожилы, а Лика все безутешно выла над очередным погибшим чадом, ее детем, ее собственным. Надтреснутые стенания сменились тягучим напевом, и лес начал затихать, утихомириваться. Заупокойная колыбельная лилась из корявых уст Лики, туманом растекалась по болотам, выпадала росой на горьких травах, проникала в дупла, баюкала старые ели и утешала загубленные лесом ни в чем не повинные детские души. Плач на болотах сменился короткими всхлипами, а после и вовсе затих. Затем угомонился и ветер. Деревья перестали стонать под неистовыми порывами стихии, успокоились вековые кроны, а лес наводнила привычная тьма. Тени загустели, удлинились и растеклись, укрыв собою мхи и лишайники, погрузив бор в звенящее безмолвие. Только тело Аляны с нежным треском догорающего костра спешно покрывалось бурой корой. Новая плоть стремительно, точно лесной пожар, охватывала холодное девичье тело. Еще мгновение, и скорченный труп превратился в сучковатую корягу, утопающую во мхах. А на месте рта, что так и застыл в немом крике, зиял черный провал дупла, коих сонм в этой чаще, и в которых так любит завывать на разные голоса незнамо откуда появляющийся ветер. Лес погрузился в лишенную всяких звуков летаргию, а из узловатых ветвей ольхи, так похожих на человеческие ладони, которые еще недавно держали мертвый плод, вылетела алая бабочка. Резвясь в рваном танце, она облетела могучую ольху, нырнула под заросли папоротников и села на дуплистую корягу, в кору которой врос глиняный острак. Красуясь перед лесом, утопая в густых тенях, бабочка, вспорхнув, удалилась прочь, растворившись в черной хмари леса.